Глава 29. Гламбург не узнать. «Вот жаба!» — воскликнула Вега, когда они шли по гламурному проспекту к липовому дому. Проспект был совсем не похож на тот, который они видели еще вчера, когда посреди ночи улетали в Сереброк. Теперь все вокруг стало разноцветным. Липовый дом был глубокого изумрудного цвета, а магазинчик миссис Брю — темно-фиолетовым, с оранжевыми оконными рамами. Кондитерская, пироги, пирожные, вот и все, оказалось какого-то непонятного желтовато-персикового цвета. Пегги сняла очки и протерла глаза. Флафанора медленно шла по проспекту, то и дело поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. «Прямо как в старину», — проговорила она. Когда они проходили мимо магазина миссис Брю, его хозяйка выскочила из дверей и бросилась к девочкам. Она чуть не сбила Флафанору с ног. «Вы вернулись!» — закричала миссис Брю. Простуда у нее прошла, и она перестала чихать и кашлять. Поправив шляпу, миссис Брю подхватила Флафанору и закружила ее. «Ну, как прошло путешествие?» — спросила миссис Брю девочек. «Потом расскажем. Мы наткнулись на Фелисити Бет», — ответила Вега. «Ее кто-то отправил в Сереброк. Наверняка это Селия Крейфиш. Кажется, она все-таки вернулась». «Пугливые ведьмы тоже так думают. Мол, поэтому и цвета вернулись», — заметила миссис Брю. «Но Силию пока никто не видел. Только не говори, Френ». В лицо Веги посыпалась волшебная пыльца. «Она вернулась!» — завопила Френ, подлетая к девочкам и миссис Брю. «Френ!» — воскликнула Вега. «Хм... Вега, ты ничего не забыла?» «Феерическая, Френ», — исправилась Вега. Фея кивнула и махнула им. «Идите за мной». «Я тут кое-что заметила, пока вас не было». «Что именно?» — спросила Вега. «Злые ведьмы вернулись. Они сейчас в городе. Все такие разноцветные». «Я так и знала», — отозвалась Вега. «Я была уверена, что цвета вернулись не только из-за мисс Хекс». Френ закружилась в воздухе. «А еще я видела Силию Крейфиш и училась ходить как настоящий шпион. Вот так, смотри, у меня отлично получается». Френ прошлась туда-сюда, широко шагая. «Чего?» — удивилась Вега. «Это походка настоящего шпиона. Вот». И Френ снова прошлась туда-сюда. «Погоди!» — быстро сказала Вега. — «Что ты до этого сказала? Про Силию Крейфиш. Ты ее правда видела?» «Ну да, она вернулась. Сидела в таверне «Чай и чайки» и рассуждала о том, как захватит липовый дом». «Френ, я заходила в таверну «Чай и чайки». Там не было Силии», — тихо проговорила миссис Брю. «Но это ведь не значит, что ее там не было раньше», — возмутилась Френ. «Вот пугливые ведьмы мне верят». «И я тоже», — успокоила ее Вега. «Надо мне, наверное, объявить об этом официально», — пробормотала Пегги. «А мисс Хекс со злыми ведьмами рассматривали зеленое яблоко. Я сама видела», — продолжила Френ. «И оно светилось». «Такое же, как у меня?» — ахнула Пегги и вдруг развернулась и со всех ног помчалась к липовому дому. Достала ключи, торопливо отперла дверь и заскочила внутрь. «Чего это она?» — удивилась миссис Брю. Вега вспомнила, как вчера ночью кто-то выключил свет в липовом доме, и как ей показалось, будто кто-то крадется по саду. «Оно пропало!» — крикнула Пегги из окна. «Яблоко пропало!» «Я не знала, что она так любит фрукты», — заметила Френ. «Надо было подарить ей мою чудесную ананасовую голову!»